Здравствуйте, дорогие друзья! С некоторыми явлениями физики и химии вас познакомят популярные литературные персонажи Шерлок Холмс и доктор Ватсон. Шерлок Холмс с успехом применил знания некоторых законов физики для того, чтобы снять обвинение в преступлении с невинного человека. Сегодня ситуация посерьезнее, в которой знания физических законов помогли Холмсу арестовать своего клиента Артура Хендрика. Он пришел заявить о том, что расследование самоубийства его богатой тетушки зашло в тупик, и инспектор Лейстрот никак не может найти виновного. Сначала инспектор арестовал меня и моего племянника Джона Флетчера. Но вы же на свободе, насколько я понял. Да, но... теперь я попрошу вас сообщить обстоятельства этого странного, по мнению Лейстрода, дела. Моя тетушка, как вам известно, застрелилась в саду. Причины? О, сколько угодно, но об этом мы с племянником подробно рассказали инспектору. Ну, хорошо, хорошо. Оставим эту тему. Как произошло самоубийство? Это было примерно в 12 часов. Мы с племянником гуляли по саду. Шел очень милый грибной дождь. Я вообще люблю дождь, а когда еще и солнышко светит, и дождик идет, ну, это просто прекрасно. И вдруг мы услышали выстрел. Вроде он был около фонтана, который расположен совсем недалеко от входа в дом. Когда прибежали туда... мы нашли тело нашей тетушки, а в руке она сжимала пистолет. Не вижу причины для того, чтобы вас арестовывать. Ну почему же? Лейстрот действовал квалифицированно. Очевидно, у вас, мистер Хендрик, как и у вашего племянника, были мотивы для убийства. Мистер Холмс, вы забываетесь. Убийство. Она сама себя. Ну, а вообще-то, конечно, именно потому, что мы с племянником оставались наследниками тетушки, а сами были на мели, ну, мотив, как говорится, налицо. Но клянусь вам, я никогда не позволю себе даже покуситься на меньшее зло. И знаете, что еще? Ну, просто выбило меня из колеи. Радуга была. Радуга? И что же? Ну что вы, примета. Причем очень хорошая примета. Холмс, поверьте, радуга к счастью. Вот-вот. А произошло, ну, словом, сами понимаете. И почему вы все-таки явно хотите намекнуть, что это я убил мою дорогую тетушку? Нет, я ничего не хочу сказать. Я просто привожу элементарные факты и пытаюсь в этом разобраться. Мистер Хендрик, отправляйтесь-ка домой. Отдохните. Но... я понимаю, в каком вы напряжении. Советую вам расслабиться, успокоиться. А мы с доктором Ватсоном постараемся разобраться во всем этом сами. Ваша помощь нам уже не нужна. Не стоит расстраивать нервы. Конечно, мистер Холмс, я очень тронут вашей заботой обо мне. Ну, я действительно пережил несколько ужасных часов. До свидания, мистер Холмс. Честь имею, мистер Ватсон. До свидания. Всего доброго, мистер Хендрик. Странно, знаете ли, Ватсон, что он упомянул о радуге в 12 часов дня. Что ж тут странного? Действительно, радуга к счастью. А тут Тут такой кошмар. Весьма, весьма странно, что он об этом упомянул. Я не ожидал от такого умного преступника элементарной ошибки. Я вас не понимаю, Холмс. Сейчас поймете, Ватсон, сейчас поймете. К нам должен прийти племянник, из объяснений которого мы узнаем, какую ошибку сделал мистер Хендрик. Добрый день, господа. Мистер Флетчер, я так думаю, мы ждем вас уже около часа. Ждете? Ждем, ждем. Вам надо что-то непонятное попытаться объяснить для себя, в первую очередь для себя. Ну, с нашей помощью, конечно. Да, джентльмены. Скажите, вас удивило, что в то печальное утро, а затем печальный день, все было как-то странно, не так ли? Так. Так. И в чем же это проявлялось? В том, что я не слышал выстрела, сэр. Но вы сомневаетесь в том, слышали или нет, так будет вернее, да? Вы правы, сэр. А когда ваш собеседник категорически утверждает, что событие было, оно так и кажется? Было? Да, но, сэр, вы же не были рядом с нами, а ваши сомнения в точности повторяют мои. Безусловно, безусловно. Ваши часы в починке? Вы знаете все. Ну, логика, мой друг, логика, цепочка рассуждений. Вы ведь видели радугу. Да, сэр. Мы еще подумали с дядей, счастливая примета. А что вообще было в тот день? Ну, как он начинался? Мы довольно рано позавтракали. Потом мы беседовали с дядей о том, о сём. Играли в карты. Ну, словом, ничего особенного не происходило. А потом пошли прогуляться по саду. Дождь шел, солнце светило. На время вы обращали внимание? Нет. Нет? Да, зачем мне было обращать на это внимание? Зря. А знаете почему? Почему, сэр? Потому что вашему дядюшке было выгодно, чтобы тело его тетушки нашли только в 12 часов. О, не та ли это Барбара Хендрик, президент и основная владелица акций уэльских сталелитейных заводов, Холмс? Именно, именно, Ватсон. Я сильно удивился бы, если бы тело несчастной женщины обнаружили часов в 10 утра или в 10:30, когда вы действительно гуляли по саду, мистер Флетчер, а ваше свидетельство делало свидетельство Артура Хендрика достоверным. Но он не так настойчиво предлагал мне запомнить, что тело тетушки Барбары было найдено около 12. Мистер Флетчер, достаточно одной фразы, поверьте мне как медику, чтобы это переросло в уверенность, да еще если оно сопровождалось такими ужасными обстоятельствами. Но зачем в 12, джентльмен? А вот об этом вы узнаете, когда унаследуете состояние Барбары Хендрик, ее пакет акций, и станете президентом компании. Но существенно другое. Тело нашли гораздо раньше, на час раньше, мистер Флетчер. Ну как это определить? Не могу же я утверждать, что специально следил за временем, когда я, напротив, не знал, 10 часов, 11 или 12. Я сейчас все объясню. Но сначала, Ватсон, отправьте, пожалуйста, посыльного с запиской к инспектору Лейстреду. Вот. Хорошо. Надеюсь, он сумеет схватить Артура Хендрика, если не как убийцу, то как человека, который пытался извлечь выгоду из этой ситуации, что также карается нашими британскими законами. А их надо чтить. Итак, господа, почему я пришел к выводу о том, что тело Барбары Хендрик было обнаружено значительно раньше 12 часов? Ватсон, не помните, я упоминал об ошибке мистера Хендрика? Да-да-да, что-то связанное с радугой, по-моему. Да, Ватсон, именно радуга. Сейчас у нас середина июня. В 12 часов солнце находится в зените, не так ли, джентльмены? Ну, вы следите за ходом мысли? Да, конечно, мистер Холмс. Так вот, в 12 часов дня Артур Хендрик и вы, мистер Флетчер, никак не могли видеть радугу. А если вы ее действительно видели, то много раньше, утром и не позднее 10 часов 30 минут, даже, скажем, еще и в 11, но в 12 никогда. Холмс, Странное дело, когда идет дождь и светит солнце, появляется радуга. Это, между прочим, закон природы, Холмс. А законы природы надо знать, Ватсон, чтобы делать такие категорические заявления. Между прочим, Ватсон, мне опять придется прочитать вам, джентльмены, небольшую лекцию по естественным наукам. Благодарю вас, Холмс. Итак, солнце и дождь. Всегда ли возникает радуга? Теперь я уже не знаю, всегда или не всегда. Нет, но судя по тому, как вы спросили, не всегда, сэр. Логично, логично, мистер Флетчер, не всегда. А теперь постарайтесь выслушать меня внимательно. Ну, кто знает, может быть, это вам еще пригодится. Радуга – это проявление или пример, как хотите, преломление и дисперсии света. Что-что? Радуга – это проявление или пример преломления и дисперсии света. Лучше всего ее видно после грозы, когда солнце находится низко и ярко светит через чистый от облаков участок неба. Ну, кстати, и во время грибного дождя тоже, джентльмены. Чтобы увидеть радугу, вы должны повернуться спиной к солнцу и смотреть в ту сторону, где все еще висят тучи. Приводящий к образованию радуги свет испытывает отражение и преломление в дождевых каплях. Капля круглая. Когда свет входит в нее, он по-разному отражается от ее внутренней поверхности. И на выходе имеет разные характеристики отдельных пучков. Но поскольку при входе в каплю и при выходе из нее свет испытывает преломление, он подвергается также и дисперсии. Так что каждый цвет выходит из нее под определенным углом. А белый свет – это смесь из разных по цвету пучков, джентльмены. Помилуйте, это еще ничего не объясняет. Почему радугу нельзя было видеть в середине июня в 12 часов? Да, сэр, этого нельзя не заметить. Сейчас все станет понятно, я надеюсь. Луч, который проходит вблизи вершины капли, отклоняется сильнее того, что проходит через ее центр, так? Но это если он попадает практически параллельно поверхности Земли. А теперь вообразите, что он входит в каплю под углом и под большим углом. Что будет с лучом, отраженным от внутренней поверхности капли? По-видимому, он идет вверх. Но вы же не сможете его увидеть в таком случае. Почему? Потому что отраженный луч тогда не попадет вам в глаза. И если солнце стоит на разной высоте над горизонтом, то и луч, идущий из него в каплю и отраженный от ее поверхности, может быть или виден, или не виден. Так вот, если солнце стоит у горизонта, то вы увидите радугу, как половину кольца. А когда поднимется выше, только верхушку, самую верхушку радуги. Если же оно будет стоять над горизонтом выше, чем на 42 градуса, радуга исчезает полностью. Хотя и идет дождь, и светит солнце, вы ее не увидите. Ну, и хотя есть очень редкие исключения из правила, они уже ничем не помогут Артуру Хендрику. Я думаю, что он не убивал, безусловно, но воспользовался этим на бирже. Ну да ладно, пусть его. Он, наверное, уже осознался, если Лейстред провел дознание по схеме, которую я описал в записке. Но, мистер Холмс, я должен сказать вам, что радугу можно увидеть и в полдень, когда солнце в зените. Если смотреть на фонтан, то... Вот этого вопроса я и ждал. Безусловно, это аргумент в пользу Артура Хендрика. Если не знать физику, достаточно хорошо. Но я описал Лейстреду, как можно опровергнуть это положение. Конечно. Конечно, радугу можно увидеть и тогда, когда солнце стоит высоко над горизонтом. Ну, предположим, если смотреть вниз в каньон, где есть водопад. Или вот даже вниз на туман, образованный, ну, скажем... Разбрызгивателем для полива газонов. Да, да, да. Но вы-то смотрели не вниз, мистер Флетчер? Нет, мы смотрели... Сейчас я вспомню. Ну-ну. Мы смотрели немного вверх. Да, и поместье ваше с садом находится не на возвышенности, а в низине. Так что делайте вывод. Но почему же, Холмс? Я вам уже дал довольно много ключей для ответа на этот элементарный вопрос, Ватсон. А для развития ума и логического мышления необходимо иногда и самому находить ответ на поставленный вопрос, Ватсон. Не так ли? Ну, Холмс. Я вас больше не задерживаю, мистер Флетчер. Думаю, все уже уладилось, и вы сможете вступить в права наследования состоянием вашей родственницы. В ваших руках ему будет куда лучше, чем в руках знаменитого биржевого спекулянта Артура Хендрика, который к тому же еще не знает основ физики. Я вам очень благодарен, джентльмены, за небольшую лекцию по физике. Не премину пригласить вас в гости для продолжения этой любопытной беседы. Мое почтение, джентльмены. До свидания, мистер Флетчер. Был рад с вами познакомиться. А вы, Ватсон, беритесь-ка за ручку и бумагу, она вам скоро понадобится. Не хотите ли вы, Холмс, дать мне домашнее задание? Ну что вы, мы не дети, это им надо задавать вопросы и требовать от них записать их. Просто мы ожидаем посетителя. О, кого же, Холмс? Миссис Хадсон. У нее возникли затруднения. Ее близкую родственницу шантажируют с помощью законов природы. И это очень непростое дело, Ватсон. И, между прочим, только на первый взгляд. Холмс. А теперь приготовьте письменные принадлежности, чтобы записать наши задания. Поскольку наши школьники пока еще не Холмсы или Ватсоны, чтобы этим пренебрегать. Как вы думаете, всегда ли отражения в зеркале бывают абсолютно симметричны изображению реального объекта? Повторяю, как вы думаете, всегда ли отражения в зеркале бывают абсолютно симметричны изображению реального объекта? И вопрос второй, который просто вытекает из первого. Если к зеркалу, допустим, присоединить стекло, запаять его и налить в щель между этим стеклом и зеркалом воду, какое получится отражение от реального предмета? Повторяю, если к зеркалу, допустим, присоединить стекло, запаять его и налить в щель между этим стеклом и зеркалом воду, какое получится отражение от реального предмета? А сейчас ответ на вопросы о звуковом мираже. Какие явления подобны преломлению звука над водной поверхностью? Ну, самое первое, что приходит в голову, это преломление света в пустыне, что выражается в появлении миража. В следующий раз вы узнаете, каким образом с помощью законов природы шантажирует близкую родственницу миссис Хадсон.